И он сел, нашептывая ей нежные слова, целуя ее волосы. Прозвучал гонг, и постучалась Матильда. Франческа встала. «Я измяла тебе рубашку, дорогой. Беги, смени ее, а я буду одеваться. Мне надо спешить». «Сейчас», — сказал Тони. Он крикнул Матильде, чтобы она подождала, и вернулся к Франческе. «Прелесть моя!» Они постояли мгновение близко-близко, но не касаясь друг друга. Потом он наклонился, поцеловал ее в губы и вышел. Глава 4. Сын Франчески родился в середине лета. В душном воздухе стоял ароматный туман. День был какой-то неживой. Нечем было дышать. Вечер, неосвеженный дуновением ветра, приходил к концу, а по мере того, как угасал день, угасали и силы Франчески. Она умерла на заре, со слабой улыбкой на губах, обратив последний, полный любви, взгляд на Тони. А он, почувствовав на себе этот взгляд, подумал, что ей стало лучше. Так была похожа эта улыбка на ее обычную, немного насмешливую, бесконечно нежную улыбку. Он встал на колени подле ее большой кровати, с которой сняты были все занавески, и, взяв тонкую руку Франчески в свою. Тысячи самых разнообразных воспоминаний, сменяя одно другое, зароились в его голове, навевая на него чувство тяжкой, невыносимой усталости. «Господи, когда наступит день?» — сказала Фай. «У нас есть сын». «Как бесконечно давно», — Фай говорила это. «День их свадьбы. Желтые розы, которые слуга где-то достал. Странно, как эти люди умеют все доставать? О, зачем доктор не дал ей чего-нибудь, чтобы поднять ее? В ней было столько жизненной силы, в тот день на охоте, после несчастья. Ему показалось, что рука ее задрожала. Он поднял растерянное лицо. Фай смотрела на него тихим, ясным взором. «Тебе лучше?» — спросил он хриплым голосом. Она улыбнулась, нежно смотря прямо в его глаза, понимая его. Губы ее задвигались. «Фай!» Громко закричал он в невыразимой тоске. Она всегда заботилась о нем, угадывая, что ему нужна такая любовь. Она сделала страшное усилие, оно было последним. А в детской Рекс все время плакал. Дора смотрела на него, сидя на коленях у Эмилии, и выражала по-испански свои наблюдения. «Какой он маленький и смешной!» — серьезно говорила она. Один лишь пальчик, по ее мнению, был похож на обыкновенный, человеческий. Рекс походил на мать. У него были такие же темные глаза и пушок. На его голове был такого же золотистого цвета, как волосы Франчески. Он был очень нервным ребенком, все время плакал. И, слушая его, Эмилия приходила в отчаяние. «Что за ребенок?» — говорила Дора. — Плачет, плачет, плачет. Тони увидел сына только через месяц после его рождения. Он как-то случайно зашел в детскую, только для того, чтобы дать указания по поводу предстоящего ремонта. Он только что вернулся с осмотра своих ферм и был в сапогах и гетрах. Вошел и остановился в дверях, незамеченный ни Эмилией, ни Дорой. Франческа очень любила украшать детскую. Ему вдруг вспомнилось, как однажды она ездила выбирать изразцы для камина в магазине Гуда. В этот день они завтракали в ресторане. Тысяча самых незначительных подробностей, связанных с этим днем, воскресли в его памяти. Все это были пустяки, но они стали бесконечно дороги, будучи связаны с памятью о той, которой уже не было. К платью Франчески в этот день были приколоты гордении.